перечитывая заново. Сегодня в этой рубрике мы продолжим знакомство со статьей Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читает протоиерей Константин Смирнов. Самые страшные годы. Что это значит найти родину? Прежде всего, душу ее почувствовать. Надо ее познать, живую. Не землю только, не символ, не флаг, не строй. Чуют ее пророки, ее поэты, по ней томятся, за нее отдают себя. Шмелев, «Душа Родины». В пору революционного предгрозья, в разгар Первой мировой войны, когда в России так остро все политизировалось, когда и литература размежевалась на противоборствующие станы, Шмелев категорично уходит от идеологических распри, не примыкая ни к левым, ни к правым, оставаясь самим собою, художником. Иван Сергеевич, как вспоминает Львов Рогачевский, не вовлекаясь во фракционную борьбу, правдиво, без выкриков, без патриотических воплей, с огромной мучительной болью рисует истекающую кровью страну, рисует тех, кто наиболее пострадал от кровавого урагана. И далее критик поясняет: не забудьте, что в это время Андреев отдается боевой публицистике и газетной трескучей барабанной риторики. В это время большие художники наши, Короленко, Сергей Евценский, растерянно молчат. А Шмелев много и вдохновенно пишет, открывая для себя и для читателей новый, страдающий мир, деревню военного лихолетия, воюющее крестьянство, российское воинство, возвращающееся с фронтов израненным и искалеченным. В 1915 году Иван Сергеевич и Ольга Александровна проводили на фронт своего Сереженьку, прапорщика артиллерии. Частично сохранилась переписка отца и сына, которая нам раскрывает, насколько трогательны, как трепетны были отношения в дружной, радостной семье Шмелевых. Разлуку каждый из них переживал тяжело. 9 ноября 1915 года Иван Сергеевич сообщает своему прапорщику, что комнату его оставили они нетронутой. «Мама даже боится заходить в твою комнату. Я хочу, чтобы она так и стояла. Не буду сдавать. Твоя она. Не буду писать, что мы переживаем». Уже с этой первой разлуки Ивана Сергеевича и Ольгу Александровну все явственнее начинают томить и печалить тягостные предчувствия. Это замечали все, кто с ними общался в эту пору, например, Серафимович 21 марта 1916 года пишет Кипену: «Шмелев чрезвычайно подавлен отъездом сына на военную службу, был нездоров». Жалуется сыну и сам Иван Сергеевич в письме 1916 года: «Настроение мое упадочное, апатия, не смотрели бы глаза ни на что. Все это проклятая война, конца не видать, никак не могу приняться за работу». И через год, 27 января 1917 года, все тоже, работа все не идет к рукам. И вдруг пришло такое, что встряхнуло и Шмелева, и всех, всю Россию, февральская революция. Как рукой сняла апатию, перо запросилось к бумаге, темпераментная натура писателя снова подвигла его к бурной деятельности. Он без колебаний принимает предложение «Русских ведомостей», направивших его своим корреспондентам в группе других писателей встречать только что амнистированных политкаторжан и ссыльных. Репортаж за репортажем печатает газета под общим заголовком «Сибирь за освобожденными». От эйфории первых впечатлений до ошеломляющего разочарования. Такой путь прошел Шмелев за короткий срок. Наверное, перелом в настроении произошел в тот день и час, когда в пути на станции «Тайга» ему сообщили о страшном диком преступлении. Встречаемые писателями каторжники здесь зверски расправились с фронтовиком, только что вернувшимся домой, и его семьей. И эти нелюди едут под знаменами свободы, равенства, братства. Увы, еще не раз свои лики скрытые, кровавые, не знающие жалости, явит и Шмелеву, и тысячам других, охвативший Россию пожар революции. Поездка Шмелева продолжалась всего-то около месяца. Каким он вернулся, читаю в письме Серафимовича Кипина. «Шмель ездил в Сибирь за политическими, здоровье скверное, зеленый, мрачен, хочет ехать в Крым». Действительно, лето Шмелев приходил в себя в Крыму, гостил с женой под Алупкой у Сергеева Ценского. Им здесь так понравилось, что созрело решение совсем поселиться на берегу моря. Сергей, к радости родителей, вернувшийся на побывку с фронта, поддержал это отцовское намерение, и в июне 1918 года Иван Сергеевич покупает в Алуште крохотный домик-дачу, обзаводится хозяйством, садом, огородом, цветником, да еще курами, павлинами, кроликами, которым дал славные имена Андрей Белый, Саша Черный, Горький. Обретя, наконец-то, покой, Иван Сергеевич много пишет, осваивает новый для себя жанр – сказки. Да не простые, а символические, с политическим современным подтекстом. «Какая выразительность, какая сила!» — заявил Бунину редактор одесской газеты «Южный край» Клименко, получив первую из сказок «Всемога», и тотчас напечатал ее. За первой последовали другие «Степное чудо», «Преображение», «Веселый барин» и «Народное тело», «Сладкий мужик». Здесь же, в Алуште, в ноябре 1918 года Шмелев создает свой грустный романтический шедевр «Повесть «Неупиваемая чаша», которая позднее, переведенная на немецкий, привела в восторг Томаса Манна чистотою и грустью красоты. Как небо крымское, как море синее безоблачно и ясно текла жизнь Шмелевых. Но как раз счастье в радости прежде всего, и не спосылаются нам предвестия печали, предчувствия зреющих бед. Из Туркестана вот радость снова, прибыл домой Сергей, отслуживший в добровольческой армии Деникина. Его комиссовали, ранения еще в Первую мировую до отравления немецкими газами привели к туберкулезу. 24-летний инвалид, зачисленный на службу в комендатуру Алушты, лечился в феодосийском госпитале, когда в ноябре 1920 года за ним пришли чекисты Белокуна. В арестантских перенаселенных подвалах он провел почти 3 месяца, а в январе 1921 года его без суда и следствия расстреляли вместе с теми десятками тысяч, по одним источникам 40 тысяч, по другим 60 тысяч, участников «Белого движения», которых сперва с рекламным на весь мир шумом помиловали, а потом передумали. Можно представить, какой силы удар был нанесен Ивану Сергеевичу и Ольге Александровне, любовь которых к единственному сыну не знала меры. Уж как пытался Шмелев спасти Сергея, пользуясь тем, что его имя широко известно. Написал сразу же после ареста письма с мольбой о помощи Горькому, Луначарскому. Послал телеграммы тому же Горькому, да еще и Вересаеву, Максимилиану Волошину. И все безрезультатно. Долго еще не верил Шмелев, что сын погиб. Год за годом он все искал его следы, хоть какие-то свидетельства его участи. ничего. Исчез человек бесследно, как пропали без вести сотни тысяч казненных палачами революции. Пришлось поверить в то, что видел он собственными глазами. Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и оставшиеся в Крыму, были брошены в подвалы. Я видел в городе Алуште, как большевики гнали их зимой до горы, раздев до подштанников босых голодных. Народ, глядя на это, плакал. Настали бедственные дни, голодные и холодные. Шмелевых спасали только нечастые вспомоществования Горького, да еще неожиданные посылки с продуктами и вещами из Парижа от писателя Георгия Гребенщикова. Когда Шмелевы вынуждены были бросить голодный Крым и вернуться в Москву, встретивший их здесь Иван Белоусов не узнал своего давнего друга. Вместо живого, подвижного и всегда бодрого я встретил согнутого, седого, с отросшей бородой, разбитого человека. В Москве Шмелев сразу взялся хлопотать о выезде на лечение за границу. Зайцев, озабоченный тем же самым после отсидки в подвалах Лубянки, посоветовал обратиться за приглашением и визой к замечательному деятелю русского зарубежья, издателю журнала в Берлине «Новая русская книга» Ященко. В тот год разрешения на выезд резолюции для поправки здоровья выдавались охотно почти всем желающим, а не выразивших такого желания, но попавших в особые списки. Списки в конце концов выслали насильно. Так и вошел этот 22-й роковой трагическим рубежом в историю русской интеллигенции, как год ее массового исхода, как начало эмигрантского рассеяния для тысяч и тысяч деятелей науки, культуры, литературы, сочтенных новой властью враждебными элементами. Без преувеличения лучшие из лучших оказались изгнанными. Эти славные, но страдальческие ряды пополнил и Иван Сергеевич Шмелев, нашедший приют в берлинской диаспоре русских. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» прозвучали страницы статьи Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читал протоиерей Константин Смирнов.